Томас Ван Дирк. Осознание, что, дожив до своих лет, он не обрел ни настоящей любви, ни преданных друзей, ни родственников, которые бы по-настоящему горевали о нем, было болезненным. Вот так живешь-живешь. Вроде все как у всех. Работа, хорошее положение в обществе, титул, состояние, репутация, мощный магический дар, обязанности перед обществом и короной. И ты вроде никого не обделял, был достаточно щедрым и даже в завещании никого не обидел. А потом ты в некотором роде воскрес, а никто этому не рад. Нет, ненависти не было. Явных врагов он вроде не имел. Но и на шею ему ни один человек не бросился с криками, мол, ты жив, это же так замечательно. Нет. Болезненное открытие. Печально, когда из близких у тебя имеется только преданный фамильяр. Но им положено, фамильяры иначе и не могут, это их суть, быть до последнего вздоха со своими хозяевами в радости и в горе. А сейчас вдруг жена. Он весь вечер бросал на нее взгляды. Пока не ясно, что у нее в голове, и было крайне любопытно подслушать беседу двух женщин. Той, что, как ему казалось, его любит и ценит. И той, которой он совершенно безразличен, пока как мужчина, но имеет статус ее законного супруга. И, как ни прискорбно, иномерянка себя показала с лучшей стороны, чем Луци. Ни скандала, ни угроз, ни тени презрения или насмешки. Абсолютно деловой подход. И как же перекосила Лукрецию, когда Наталья предложила ей найти нового работодателя, а сейчас выплатить выходное пособие в размере месячной зарплаты. Но, надо признать, он действительно оказался для Лукреции лишь работой. Было унизительно и обидно. И, думается, Наталья данный неприятный факт тоже поняла, но ни словом, ни взглядом не выдала. А он держал лицо, переводя деньги на счет леди Ван Хелис и вручая ей вынутый из сейфа комплект украшений. Не услышал он тот разговор, и Лукреция получила бы гораздо больше. Томас никогда не был жадным, но раз так, надо хоть сейчас все не испортить. Может, боги дали ему в подарок не только жизнь, но и личное счастье? Он попытается наладить отношения с этой красивой женщиной из другой реальности. И не только потому, что она ведьма, что само по себе невероятно, фантастически выгодно. Да, это было его первым импульсом. Но сейчас, после нескольких часов общения в качестве молодожена, вдвоем против всех, ему захотелось большего, чем партнера и жену по договору. Захотелось с ней чего-то настоящего. Получится ли? Смогут ли они поладить, такие разные, совершенно чужие люди? Пока не ясно, но попробовать стоит. Где-то в божественных владениях. Бог Лето потер руки. Все получилось. И даже его промах удалось исправить. Драгоценности блондинки, вышедшие замуж за Феникса, угодили в технический мир и осели у подруги. Да, это его промах. Но сейчас они вместе со смертной отправились в мир магический. Баланс подправили. Теперь осталось только избавиться от одежды и обуви, в которых смертная утащила кошка. Свадебное платье было необходимо для задуманной проделки. Но далее оно должно исчезнуть. Придется устроить небольшой пожар. Главное, чтобы Цасси не узнала. А то опять будет недовольна. Ведь зима ее время, а он снова вмешивается.